Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Всем привет! Здравствуйте, мальчики и девочки. Бабушки и дедушки. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Дядюшка Дэн, ты, кажется, приготовил для нас сегодня новый рассказ. Да, тетушка Кэрол. И, по-моему, он будет увлекательным и очень-очень интересным. Скажи, дядюшка Дэн, а это история из Библии? Да, сегодняшняя история – это продолжение серии библейских историй из Ветхого Завета. Эту необычную историю можно найти в первой книге Библии. Книге Бытия в главах 25, 27 и 28. Речь в ней идет о двух мальчиках. Я назову эту историю «Непохожие близнецы». Елиезер, верный слуга Авраама, возвратился из Месопотамии с Ревекой, дочерью Вавуила. И Исаак возлюбил Ревеку, и стала она его женой. Исаак и Ревека жили счастливо и много лет мечтали о том дне, когда в их доме зазвенит детский смех. Прошло больше 15 лет, и, наконец, Исаак стал молиться Господу о жене своей. И Бог услышал его молитву. Благодарная, Ревека обратилась к Богу. О, Бог любви и сострадания! Скоро будет у меня сын, посланный тобой. Скажи мне, о Боже, как мне растить его? Дай мне совет, чтобы я могла стать ему достойной матерью. И сказал ей Господь, У тебя будет два сына. Два великих народа произойдут от них. Один будет сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Исаак, что означают слова Господа «больший будет служить меньшему»? Ведь по нашим законам и обычаям старший сын всегда на первом месте. Он становится семейным священником. Он получает благословение и право первородства, и он получает двойную долю любого наследства. Ну что ты, милая, ты, видно, неправильно поняла его слова. Ведь он не говорил тебе, что меньший сын получит благословение и право первородства и станет семейным священником. Он просто сказал, что больший сын будет служить меньшему. Вот и все. Я все равно не понимаю. Близнецы. Так вот, что означали слова Господа о том, что у нас будет два сына. Они совсем не похожи, как будто и не близнецы. Господь сказал, что от них пойдут два разных народа, помнишь? Смотри, смотри. Этот на несколько минут старше. Он весь красный и волосатенький. Назовем его Исавом. Исавом? Хорошо. Интересно, каким он станет, когда вырастет? Будет мужчиной. Настоящим мужчиной. Это ясно. Ты назвал первого, а я назову второго. Иаков. Иаков? Хорошо. Посмотри на Иакова. Он просто прелесть. Оба они прелестные. Дети росли очень разными по характеру. Исав любил охотиться, а Яков был человеком кротким. Смотри, отец, я подстрелил оленя. Я принес его специально для тебя. Видишь? Оленя? Сам подстрелил? Да. О, молодец. Когда-нибудь ты станешь великим охотником, сын мой. А я уже стал, отец. Вот, послушай. Вначале Бера и я охотились на льва. У меня оставалось время выстрелить всего один раз. И стрела попала в цель. Молодец. Но лев, разъяренный, он продолжал идти. Ах, что ты говоришь? И вдруг упал. Он был мертв. Так? Лев был такой сильный и смелый, что даже раненый он продолжал идти. Вот это да. И это чуть не стоило мне жизни. Вот ты где, сынок. А ну-ка прекращай стрижку и иди в дом. Но еще много работы. Пусть слуги доделают. Ты и так уже устал. Отец-то просил помочь. Он ведь и Исава просил помочь, так? Да. Ну и где он? Помогает? Нет. Если Исав не считает нужным работать, так и ты не должен, мой сынок. Ну что ж, я не против. Знаешь ли ты, где сейчас Исав, сынок? Где? Он развлекает отца. Да-да, он не послушался его и пошел на охоту. И ты думаешь, он был за это наказан? Ничего подобного. Не может быть. В эту самую минуту отец вместе с Исавом едят мясо оленя, которого Исав сам подстрелил. Мясо оленя? Да. Это сам подстрелил? Полное безобразие. И я требую, чтобы ты немедленно прекратил работу и пошел в дом. Близнецы Исаака и Ревеки стали взрослыми. Исав стал искусным охотником, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исав, Иаков. Да, отец. Да, папа. Сыновья мои, вы стали взрослыми. Теперь вас ждут не только радости и награды, но и серьезные обязанности и трудности. Мы с мамой долго учили вас, что значит быть мужчинами. На тебя, Исав, как на старшего сына, ложится особая, святая обязанность. Тебе принадлежит благословенное право первородства. Это очень важно, ибо это значит, что ты не только получишь в наследство материальное состояние, но и будешь главным в духовном плане. Ты станешь первым человеком в семье, семейным священником. Твоими устами будет говорить Господь. Тебе, Исав, многое дается, но с тебя многое и спросится. Иаков внимательно слушал все, что сказал отец. Он также с нежностью хранил в памяти все, что говорила ему мать. День и ночь думал Иаков о праве первородства, пока эта проблема не стала главным интересом его жизни. Иаков, сын мой, ангел сказал, что ты будешь сильнее. Ты должен получить право первородства, Иаков, и ты его получишь. Ты, Иаков, ты, Иаков. Исав, сын мой, ангел сказал, что ты будешь сильнее. Ты должен получить право первородства, Исав, и ты его получишь. Ты, Исав, ты. И вот однажды, когда Иаков варил чечевичную похлебку, Исав пришел домой с поля. Иаков, помоги мне. Что случилось, Исав? Ой, мне плохо. Ой, я теряю сознание. И это все? Иаков, о, брат мой, дай мне что-нибудь поесть. Поесть? Да. Да, ой, я проголодался. Пожалуйста, Иаков. Ах, ты проголодался. Что же ты до дома не можешь подождать? Там полно еды. Я не могу ждать. Я дико голоден. Ну, хорошо, хорошо. Правда, у меня ничего нет, кроме чечевичной похлёбки. Яков, не дразни меня. Давай похлёбку или что-нибудь. Так ты говоришь... что очень голоден. Ой, да, ты что, не видишь? Вижу. Я дам тебе поесть, если ты уступишь свое право первородству. Если я умру от голода, то какой мне толк от права первородства? И потом, это право первородства для меня в любом случае ничего не значит. А еда значит? Причем именно сейчас. Хорошо, поклянись. Я Исав, я клянусь, что я действительно уступаю Иакову, моему брату, право первородства за миску чечевичной похлебки. Ну, доволен? О, да. Держи свою похлебку. Ну что, вкусно? Да, очень. Я только что ее приготовил и очень выгодно обменял. А ты имеешь в виду, что за нее ты получил от меня право первородства? Я мечтал об этом всю свою жизнь. Ну, получил наконец. Да, наконец получил и право первородства, и все блага, которые оно дает. Ох, если хочешь знать, Иаков, близнец мой дорогой, я всю жизнь, сколько я себя помню, хотел избавиться от права первородства. Я его всегда презирал. Теперь я свободен. Я могу поклоняться Богу, а могу и не поклоняться, как мне заблагорассудится. Я могу жениться на ком захочу, на верующей или на идолопоклоннице. Я могу поступать, как мне будет угодно, и не оглядываясь вечно, а вдруг я сделал что-то не то или не так. Брат мой. Вскоре после этого Исав взял себе в жены девушек, которые поклонялись ложным богам, и это было нарушением одного из условий передачи права первородства. Но, несмотря на это, Исаак был исполнен решимости отдать право первородства своему любимцу, Исаву. Шли годы. Исаак, старый и слепой, понимая, что ему недолго осталось жить, решил больше не медлить и передать право первородства своему старшему сыну Исаву. Он позвал Исава и велел ему взять лук со стрелами, настрелять дичи, приготовить ее и дать ему поесть, чтобы потом он мог дать Исаву свое отцовское благословение на право первородства. Но Ревека все слышала и позвала Иакова. Ты звала меня, мама? Да, сынок. Я слышала случайный разговор между отцом и Исавом. Отец сказал, что он собирается дать Исаву свое благословение на право первородства на тайной церемонии. А, но Исав отдал право первородства мне, много лет назад. Я знаю. Ах, я так хочу его получить, так хочу. Но, видно, мне не суждено. Я знаю. Я придумала, как сделать так, чтобы ты получил благословение от отца. Мама, если отец скажет слова благословения Исаву, то уже ничего нельзя будет изменить. Да, но если он скажет слова благословения тебе, то этого тоже нельзя будет изменить. Да, но как ты все это сделаешь? Так, Твой брат Исав ушел на охоту за оленем на жаркое для церемонии передачи права первородства. Вернется он не скоро. Потом это жаркое еще готовить надо, так что время-то у нас есть. Время? Для чего, мама? А, сынок, нам надо обмануть отца, чтобы он дал свое благословение тебе. Ну, нет, нет, это нам не удастся. Отца не обманешь, да и вообще, как ты все это хочешь? Ну, подожди, твой отец почти слепой. Он будет думать, что благословляет Исава. Ну да, да, отец почти слепой, но он не глухой. А у нас с Исавом голоса совсем не похожи. Это достаточно похоже, чтобы обмануть отца. О, интересно. Если ты не будешь много говорить. Отец ждет Исава. Слушаешь ты меня, нет? Он и не подумает, что это не Исав. Ну-ну-ну-ну-ну. И для него ты будешь Исавом. Так, так. А что, если отец захочет до меня дотронуться? А? Ну? Исав волосатый, а у меня гладкая кожа. Не бойся, сынок. Делай, как я скажу. Но сначала пойди в поля, принеси мне 2 молоденьких козлят, и я приготовлю жаркое. Ну, а потом хорошенько помойся и переоденься. Я готов, мама. Хорошо. Готово ли жаркое? Могу я нести его отцу? Да. Ах, сын мой, тебе не о чем беспокоиться. Твой отец ни о чем не догадается. Эти старые одежды Исава сохранили запах охотника. А теперь оберни руки и шею вот этими кусками козлячьих шкурок, и тогда ты на ощупь станешь, как Исав. Если, конечно, твой отец захочет до тебя дотронуться. Но, мама, мама... Обманывать нехорошо, это грех. И лгать отцу, разве это не прямой грех перед Господом? Я не хочу лгать. А тебе и не придется лгать. Просто войди и подай отцу жаркое, и пусть он сам говорит. Ну иди быстрее, иди, пока не вернулся брат твой Исав. Хотелось бы мне быть уверенным, что ты права. Я пришел, папа. Пришел? Откуда? Кто ты? Ты ли сын мой, первенец мой Исав? Как ты сказал, так и есть, отец. И я сделал все, как ты велел. Попробуй жаркое из оленины и благослови меня, как ты обещал. Как тебе удалось так быстро найти оленя и приготовить жаркое? Господь послал мне сноровку. Подойди поближе, чтобы я мог дотронуться до тебя и узнать, ты ли это, сын мой Исав. Да, это Исав. Волосатые руки и даже запах дичи. Голос Иакова, а руки Исава. А теперь, сын мой, я откушаю жаркого, что ты приготовил для церемонии, и потом благословлю тебя. Благословляю тебя, Исав, сын мой старший. А теперь подойди, чтобы я мог тебя поцеловать. Иду, отец. А на тебе запах поля. Значит, ты и вправду сын мой, Исав. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Спасибо, отец. Ну что, обманули мы твою маму и Иакова? Я устал, Исав, сын мой любимый. А сейчас ступай, дай мне отдохнуть. Хороший сын, Исав. Вздремну-ка я немного и... Кто здесь? Это я, отец. Твой старший сын, Исав. Я все сделал, как ты велел, и вот тебе жаркое из оленины. Встань, отец, и поешь дичи, чтобы душа твоя меня благословила, как ты обещал. Кто ты? Я сын твой, твой первенец Исав. Кто? Исав. Ты не узнаешь мой голос, отец. Но ведь я уже попробовал дичи и благословил тебя. Но это невозможно. Ведь я только что вернулся с охоты и только что приготовил жаркое из дичи. Но кто-то же был здесь. А, твой брат Иаков. Он назвался твоим именем, и я попробовал его жаркого из дичи и благословил его. О, Исав, сын мой! Отец, отец мой, благослови меня, отец, ведь я старший сын, и право первородства принадлежит мне. Твой брат пришел и хитростью заполучил благословение вместо тебя. Да, да, да, отец. Однажды он выманил у меня право первородства, а теперь и благословение. О, отец, неужели не осталось у тебя и для меня благословения? Я сделал Иакова твоим господином и хозяином, и всех его братьев отдал ему в рабы, и одарил его всем богатством. Что же я сделаю для тебя, сын мой? Ну, неужели, отец мой, одно у тебя благословение, всего одно? Благослови меня, отец, чтобы не был я проклят. Благослови и меня тоже, отец. Вот Исав, сын мой, от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свы твоей. Спасибо тебе, отец мой. А теперь ступай, сын мой, ибо я смертельно устал и очень болен. Хорошо, отец. О, как я его ненавижу! Как я ненавижу брата своего Иакова! Близнец еще называется. Обманщик он. Но я ему отомщу. Я убью его. Убью. Я, как только отец умрет, я убью его. Эти слова Исава передали Ревекке. Она послала за Иаковом и сказала ему: Иаков, Иаков, тебе надо немедленно бежать. Твой брат вне себя от гнева, он поклялся тебя убить. Ну что ты, мама, он отойдет. Сын мой, послушай меня. Беги от брата твоего, пока есть время. Ты можешь пойти к моему брату Лавану в Харан. Оставайся там, пока Исав не забудет свой гнев. Тогда я пошлю за тобой. А теперь скорее собирайся в путь. Мама, ну вот я и готов в путь. Сын мой, я жалею обо всем, что мы сделали. Я жалею, что мы обманули твоего отца. Ангел сказал, что ты получишь благословение на право первородства, и нам надо было набраться терпения и ждать распоряжения Господа. Мы согрешили, сын мой. Да, мама, да. Мы совершили великий грех, и я всегда буду чувствовать стыд за него. Ох, сын мой, я буду так скучать по тебе. Может быть, я больше никогда тебя не увижу. До свидания, сын мой. Да поможет тебе Бог. Совсем как в наши дни. Вот два молодых человека в расцвете лет. Перед ними открыты все дороги. Они сами все испортили. Исав отдал бесценное право первородства за миску чечевичной похлебки, а Яков обманул отца. Из-за этого страдала вся их семья. Господь сказал им, что старший сын будет служить младшему. Но Ревека не хотела ждать и решила взять дело в свои руки. Похоже, что Исав жил, не думая о завтра. Кстати, так живут очень многие и сегодня. Вот что сказано о таких людях в Библии в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 32. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Такие люди напоминают Исава, потому что заботятся только о своей плоти. В сущности, они тоже отказываются от данного им свыше права первородства. Верная мысль. Ее стоит запомнить. Ну, а сейчас нам пора. Я так думаю. Но скоро мы снова встретимся. До следующего раза.